Доброй ночи. Есть такое жесткое русское слово «безотцовщина». Фатальное во многом когда-то в традиционной, дореволюционной России, почти ругательное. Отчасти этот оттенок остался в этом слове и сейчас. И, возможно, я, ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин, не стал бы говорить на эту тему, если бы на форуме нашей передачи в числе предложенных тем не появилось такое гневное письмо. Звучит оно так, цитирую. «Добрый вечер. По поводу перемен в жизни. Может, это никому не нужно, но когда в детстве не было ни тепла, ни любви, ни жалости, то как жить взрослой с поломанной душой? Предлагаю такую тему для передачи. Безотцовщина. Влияние на взаимоотношения с мужчинами, при том, что у девочки в детстве вообще не было отца никогда. Отец бросил мать с детьми, ушел к другой женщине». Вот вам и тема. Лаконичное письмо, больное. Я, к сожалению, не смог найти в интернете, в дебрях сети автора этого сообщения, поэтому мы не сможем поговорить с ней в эфире. Но, тем не менее, вот эта проблема, наверное, сейчас очень важна, даже слишком важна для нашей страны. В общем, очень многие специалисты из разных областей грубо говорят, что до третьего поколения 2000-х годов вырастает без отцов. Ну вот, в ситуации, похожей на Лору. Так вот, собственно, суть вопроса такова. Я так понял Лору. А может ли человек вообще измениться? Ну вот, если не было отца, значит, никогда не будет нормальных отношений с мужчинами. В некотором определенном, опять же, очень отечественном смысле, это значит, больше не будет никогда нормальной женской жизни. Так ли это? Как вы считаете, дорогие радиослушатели, может ли мужчина, выросший без матери, восстановить или включиться в нормальные отношения с женщинами? Или девушка, выросшая без отца, она может иметь нормальную семью и вступать в какие-то нормальные человеческие отношения? Как вообще вы относитесь к этому слову «безотцовщина»? Непростой вопрос, но, тем не менее, говорить о нем надо, поскольку есть в этой теме что-то такое, что меня откровенно пугает. Конечно, сегодня по телефону 495-956-1514 можно сказать то, что вы думаете об отцах соответствующих, и вообще сказать все, что вы думаете об этом слове «безотцовщина». В школах и до сих пор им пользуются, и пользуются очень больно, несмотря на то, что детей без отцов в школах, по-моему, будет большинство скоро. Так вот, как вы относитесь к этому слову? Может ли вырасти нормальный человек в неполной семье? Что для этого нужно сделать? И можем ли мы как-то изменить всю эту ситуацию вообще? 495-956-1514. Наш телефон – это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, разумеется, программы «Серебряные нити». Мы сегодня говорим о проблемы безотцовщины по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnity.ru. Этот сайт всегда теперь работает одновременно с нашей передачей. www.serebnity.ru. Что касается музыки, то сегодня Ну, разумеется, у нас поет безотцовщина. Певица, которая сегодня будет петь, из Эстонии. Зовут ее Ингрид Лукас. И это премьера. Ее пластинка появилась буквально несколько месяцев назад. Певица 16 лет. И, ну, так сложилось, что это все, что есть в выходных данных пластинки, только то, что вот она выросла в неполной семье, мама была музыкантом. На одном из фестивалей ее заметил один из ведущих джазовых пианистов современности и спродюсировал вот ту пластинку, которую вы сегодня услышите. По-моему, это вот есть иллюстрация какого-то возможного отношения к тому, может ли девочка стать самостоятельным человеком, нащупать какие-то нормальные отношения, если нет отца. 495-956-15-14. Marching and beating their boots left and right. The choirs keep singing a song of the sea, earth, and light. Still stars are free fall through space. вот, что касается нашего ресурса в интернете, наверное, достаточно характерное и типичное высказывание приводит Людмила. Цитирую. «Безотцовщина – это форма безбожия. Нет отца, как нет Бога. Об этом писала Зинаида Гиппиус. Ей поддакивал Дмитрий Сергеевич Мережковский. Что-то о полом сосуде, в котором нет Бога. Таков человек и посему обречен на пустоту в самом себе. Нет Бога – нет смысла. Отец – это смысл рождения, смысленность семейных отношений. Отец – начало всех начал. Во всех смыслах. Это вот, не помню я, честно говоря, соответствующего фрагмента у Зинаиды Гиппиус, но Людмиле, как специалисту, поверю на слово. Однако, это главный для меня вопрос в этой теме. Откуда берется в нас столь безнадежный фатализм? Вот даже в очень хороших и, как мне кажется, добрых пленках, на мой взгляд, он звучит. Вот что сказала одна из наших милых, любимых радиослушательниц. Здравствуйте, милый, любимый мой доктор Александр Геннадьевич. Спасибо вам за предложенную тему. Я уже звонила вам и рассказывала о своих детях, которых я воспитала одна, сына и дочку, Антошу и Надю. По-моему, они рано стали самостоятельными, но чувствовали себя неуверенно. Если бы не добрые люди, которые их поддержали, то, может быть, было бы гораздо труднее мне с ними. Вот спасибо Валерию Петровичу Ефименко, который поддержал Антошу и сейчас поддерживает. Он благодаря ему почувствовал себя увереннее. И спасибо Саше Копаеву, который стал мужем Нади. Она обрела своего защитника. Вот благодаря людям добрым удалось вырастить достойных людей из моих сына и дочки. Спасибо всем добрым людям. Спасибо за внимание. До свидания. Вот хороший же звонок. Чудный, правда? Но опять же в нем какое-то... Вместо благодарности самой себе подняла детей одна, выросли самостоятельными, хорошими людьми. Я слышу, может быть, я не прав. Скрывается чувство некоторой неполноценности. Вот виноватая я. Если бы не неизвестный мне мужчина, которого называет наша радиослушательница, то, конечно бы, ничего бы и сына не получилось. Я уже не говорю о редкостном, завидую черной завистью, о редкостной благодарности теще, своему зятю, которую она произносит все-таки, ну пусть не в самом великом эфире, но в эфире Радио России. Вы часто такое слышали вообще, чтобы вот так... зятя благодарили, что дочку подобрал... Я так думаю, что не он подобрал, а так и кажется мне, что дочка красивая и тонкочувствующая. Наверное, было нужно мужество мамы, чтобы рано дочка стала самостоятельной. Но не заслуга же только мужа или только вот этого господина, которого благодарили по радио. Наверное, в том, что они стали самостоятельными людьми, есть и заслуга и самого автора сообщения, в первую очередь, и их самих. Наверное, они смогли найти в себе, в людях, внутреннего отца. И, наверное, это возможно не только для них. Или, например, относительно неуверенности. А что сейчас много молодых людей выходит в жизнь уверенными? Или полные семьи, прекрасные семьи, в которых отец зайдет с утра до ночи. И, в общем, ну, давайте-то скажем так, у него не хватает сил на что-то, что мы называем воспитанием. Это полная семья или неполная? Почему Мы рассуждаем как бы только в одну сторону, что вот обречены семьи, то есть обречены дети на какую-то такую неполноценность, что ли. Ну, конечно, есть другая точка зрения, и вот что сказала другая наша постоянная радиослушательница из города Омска. Меня зовут Людмила, я звоню из Омска. Тема для передачи такая: безотцовщина. Влияние на взаимоотношения с мужчинами при том, что у девочки в детстве вообще не было отца. Никогда. Отец бросил мать с детьми, ушел к другой женщине. Между нами, Лора, разница только в том, что мой, как это принято теперь говорить, биологический отец, никогда не бросал ни меня, ни маму. Просто у него были жена и дети. А моя мама была красивой молодой вдовой с двумя детьми. Потом он женился еще и еще. И когда я его увидела в свои лет 16, явился мимоходом с еще одним очередным ребенком, сыном лет 8-10, то была разочарована. Лучше бы не видела его никогда. Но это событие не погасило и не ослабило влечение к противоположному полу, никак не повлияло на потребность в своем мужчине, и душа моя находилась в активном поиске. Вышла замуж в 17. Выбрала первого и, полагая, единственного супруга, и в нескольких молодых людей не по зову природы, а исходя из того, кто из них, по мнению социума, обладал наиболее ценными признаками. Ошиблась ли? Было трудно. Но никто целком меня не загонял в эти отношения, поэтому находилась в них, пока не приобрела весь предназначенный опыт, и они не исчерпали себя. Кстати, окружающие считали нас идеальной семьей. Разрыв переживала очень болезненно. 3 года оставалась одна, активным поиском не занималась, но и не ставила крест на возможности обрести счастье в единении с мужчиной. И когда судьба дала мне шанс, организовав как бы случайную, но оказавшуюся той единственной и бесценной встречу, я слушала только свое сердце. Состоялась ли бы она без предыдущего опыта? Думаю, вряд ли. И в этих отношениях нам обоим бывало очень трудно. И когда в поиске выхода из сложной ситуации я прислушивалась к чьим-то советам, результат достигался. Но тот, который ожидался советчиками, а не мною. Я поняла, что надо слушать только свое сердце и быть терпеливой. Кстати, это он не смог простить своего отца за обиду мамы. Родители никогда не были в браке и мало жили вместе. И в последние годы жизни намеревался сменить фамилию, присвоенную при рождении по отцу, на мамину. У каждого из нас имелся психологический багаж прошлой семейной жизни. Порой он служил плохую службу. Мешали сложившиеся прежде стереотипы. Но мы использовали представившуюся возможность и открывали друг в друге лучшие качества. В нем я увидела черты наилучшего мужчины и отца. И хотя наши дети были уже взрослыми, между ним и одной из моих дочерей сложились нежные и трогательные отношения. Вторая же со своей стороны воздвигла барьер из ревности, который стоит и спустя более 4 лет после его ухода из этого мира. Претенденты на место в моем сердце есть и сейчас, но оно не свободно. В свой последний день в этом мире он сказал: «Выдержим, до конца жизни будем вместе». Оставаться ли одной? Есть разница между свободой и одиночеством. Слушайте свое сердце. Ведь вот, когда Людмила говорила о том, что она в первом браке приобрела весь предполагаемый опыт, фраза такая витиеватая, но на самом деле ведь это означает что-то вроде формирования отца внутри себя. Да, вот если Людмила говорила, что, ну, как бы традиционно в семье, в отце видели Бога, идею существования человека, то это, в общем, значит, что человек, даже если у него нет отца, может найти эту идею внутреннего мужчины, логоса, в себе. Поскольку это не только возможность, которую дает процесс общения с противоположным полом, но ведь кроме этого непосредственного опыта, между прочим, есть еще и книги, и кино, и все то, что называется культурой. Очень часто и полные семьи берут свои отцовские образы оттуда, Жаль, только если с экранов телевизоров, а не из чего-то большего и более серьезного. Но, тем не менее, найти этот образ в себе трудно. Он находится порой через многие ошибки. Но, в общем, все равно возможно. Здравствуйте, Анна Ивановна. Ну, соедините вы меня. Да, слушаем вас, Анна Ивановна. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я хочу вам рассказать совсем другого направления. Я осталась без отца 3 года. Отойдите чуть-чуть от приемника. Его забрали на войну. Сейчас. Алло. Да-да. Она с 5 у мамы осталась. Отец наш был очень хороший. Мама его любила. Очень много рассказывала за него. И он погиб в Польше. Когда мне уже 70 лет стало, и нам сказали, можно по компьютеру разыскать отца. Я с удовольствием пошла, бесплатно училась и нашла. Он погиб в Польше. Освобождал Белоруссию, Украину. Ну и Россию, конечно. 3 ранения у него было. И когда он перешел на польскую землю, он стал командиром Аргунского стрелкового полка. Мы этого не знали. Спасибо большое, Анна Ивановна. Я вот думаю, что, может быть, страшные беды делали так, что мамы каким-то внутренним чутьем умудрялись воспитывать из 5 детей нормальных людей. Может быть, мы живем слишком хорошо и слишком легко, и поэтому нас начинает тянуть к фатализму, как к некоторому оправданию. Ну, не хочу я находить общего языка со сверстниками противоположного пола. Не умею. И меняться не умею. Кто виноват? Ну, в общем, не я же, конечно, а то, что отец ушел. Я сейчас не про отцов. Конечно, ну, понятно, что ничего хорошего в этом нет. Хотя жизнь-то ведь тоже штука такая, она складывается по-разному. Но, может быть, как раз и здесь, тогда, когда надо меняться, человек меняться не хочет сам, и отсутствие отца служит чем-то вроде оправдания. Ну, такого билета. Подумаешь, эти мужчины или эти юноши, что до них снисходить, задумываться. Вот и не появляется никаких отношений. Виноват ли в этом отец? Отчасти виноват, конечно. Только ни присутствие отца как факт, ни его отсутствие еще не делает девушку подлинным человеком и юношу подлинным человеком. Вот примерно, что для меня очень важно в нашем сегодняшнем разговоре. Ну что ж, еще одна сиротская песня. Девушки, которая вроде бы смогла сделать себя сама и добилась первого успеха. Вполне себе, между прочим, непошлым пением. Being carried by cold hands, I am so tired. Возможности измениться в семьях, где нету одной половины. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотел вот что сказать. У нас вот возникают интересные так вот, проблемы, вопросы, когда отсутствует один из родителей. Но бывает иногда и они вроде бы и есть оба, и в то же время их нет. Вот, например, вот я вырос, отец у меня есть и до сих пор живой, но он участие в моем воспитании не принимает. Мать воспитывала в основном и взяла на себя функции, конечно, так вот, и смотришь, и сейчас тоже некоторых, и некоторые такая же, бывает еще и хуже. И как благодетеля, и как и воспитает кнута. В общем, получал и пряник, и кнут с одного лица, с одних рук. Это, конечно, нехорошо. Ну, то, что я не обвиняю ни одного, ни другого, продукт не своего воспитания. Отец работает, утро до вечера. Мать тоже и работает, и я как... У нас тоже там в семье были другие дети тоже. Получалось, что если бы она не делала так, как она делала, был бы я уже давно в тюрьме. Это раз. Беда наша главная в том, что вот есть там родители, нет родителей. Спасибо там, большое. Спасибо большое. Я... Спасибо, Анатолий. Я что хотел сказать. Ведь Анатолий ставит вопрос, ну, не знаю, правильно ли я подсуммирую этот вопрос, но ведь он сводится вот к чему. Вообще говоря, а не бывает ли так, что когда есть беда или есть неполнота, ребенок легче находит в себе силы для того, чтобы стать самостоятельным? Нет-нет, я ни в коем случае не рекомендую неполных семей. Просто очень часто ведь родители в семьях, в том числе абсолютно состоятельных и абсолютно счастливых, действительно очень заняты и предпочитают буквально откупаться от ребенка, а реально воспитывают ребенка даже и не мамы, а бабушки и дедушки. Но дело даже не только в этом, потому что как здесь, вот когда дедушка начинает выполнять роль папы, это полная семья или не полная? Некоторое чувство вот ущербности, оно заставляет человека, оно включает его самолюбие. Что лучше, избалованные дети или дети, которые выросли в неполных семьях? Я говорю только к тому, что на это на самом деле нет ответа. Ответить невозможно, потому что каждая семья представляет собой отдельную загадку и какую-то совершенно отдельную структуру. Главная проблема, она ведь заключается как раз все время только в одном. Ребенок может вырасти избалованным, в богатой и полной семье и закончить свою жизнь в тюрьме. И ни в коем случае богатая, полноценная, счастливая семья этого не хотела и этому не учила. Ребенок может вырасти в неполной семье. И назло всем, кто говорил ему, что он безотцовщина, стать очень успешным человеком. Все зависит от него. Поэтому, уважаемая Лора, меняться в любом случае надо, если вы хотите, в конце концов, добиться счастья. Здравствуйте, Маргарита. Алло. Алло, не слышно? Слышно вас, Маргарита, слышно. Хорошо. Здравствуйте. У нас сегодня тут большая компания собралась. Вот редактор у нас на сегодня безотцовщина машет мне рукой сквозь стекло. Вы звоните, насколько я понимаю, тоже безотцовщина. Тоже. Вот наш главный режиссер только что ушла 5 минут назад тоже. В общем, короче говоря... Целый клуб, да. Клуб этот становится все больше и больше. Ну ты как, Маргарит, скажите мне, пожалуйста, может ли молодая девушка, выросшая без отца, найти, построить настоящие отношения с мужчинами? И где же все-таки вы, дорогие, милые девушки, эту самую идею отца берете? Может, конечно. Ну, потому что, не знаю, идея отца, ну, разве кто-то отменял других людей, окружающих? И мне кажется, что, ну, просто, вот у меня, например, был дедушка, который, я просто видела нормального человека. Нет, для себя. Простите, у вас был дедушка? Есть дедушка. Вот, спасибо вам. Да, я оговорилась, прошу прощения. Вот, есть дедушка, который я как бы вижу, и мне, я понимаю это ощущение, воспринимаю. Конечно, это не то, что если бы, допустим, у моей мамы был муж, как бы я считала его папой, но тем не менее, это настолько неважно, это настолько, на самом деле, не играет роли, если семья нормальная. Но у меня, например, в основном, можно сказать, что меня вырастили женщины по большей части. И как-то жаловаться на отношения с мужчинами мне не приходится. То есть у меня абсолютно нормальные отношения, не хуже, не лучше, чем у других девушек, у которых был папа и мама вместе. Что мне кажется, что большой вопрос. А в чем же дело тогда? Чего же так вот жалуются на свою судьбу Лора? Незнакомая нам с вами справедливость. Я не знаю, мне кажется... Есть масса людей, у меня в жизни встречались такие люди, которые просто говорили: «Ой, девочка, у тебя нет папы, у тебя будут проблемы в жизни». Качали головой и говорили, что очень плохо. Причмокивали губами. Да, там просто... Причем иногда, вы знаете, иногда у меня такое впечатление, что люди эти очень хотят эти проблемы создать. Ну, правда, вот создать... Я начинала думаю, как это, у меня нет отца, что мне делать? Но потом я просто понимала, что мне хорошо, вот так, как есть. У меня достаточно родственников, может быть, кто-то очень одинок, я вот, не знаю. Извините, Маргарита, редактор, она у нас тоже участвует как бы в разговоре в лице сочувствующего, она мне пишет на экране. Ребенок начинает чувствовать неполноценность, когда ему указывают пальцем на то, что отца нет, и начинают причмокивать губами или жалеть. Жалеть. Самое страшное, это когда жалеют. Да, бедная наша, несчастная, правда? Бедная, несчастная. И кажется, что вот просто мир рушится. Но на самом деле я умею чинить розетки. Это не заменяет того, что у меня нет папы, но я умею чинить розетки и закручивать лампочки. Мне кажется, это хорошо. Даже при живом муже, Маргарит, это умение вам наверняка пригодится. Я думаю, наверняка пригодится. Спасибо вам большое. Я хотела вам просто рассказать одну историю, что так получилось, что я своего отца я не видела практически, ну, не общалась с ним 20 лет. Я его встретила неделю назад. Он помогал нам какие-то вещи привезти. И это для меня это просто человек... Просто такой же человек, как остальные другие. Я не испытала каких-то слезных там ощущений, что я вот, папа, где ты был все эти годы? Ничего особенного. Ну, действительно, спасибо большое, Маргарита. Не успею, конечно, ничего, но когда-то Карл Ясперс, философ и основатель в общем нашей науки психопатологии, предложил использовать имя богини судьбы, богини Ананки, греческой, и поклонялись орфики, для того, чтобы обозначить навязчивости человеческие. Вот это на самом деле ощущение того, что ты кем-то или чем-то запрограммирован и можешь не меняться, в действительности, по-хорошему, по большому счету, относится к числу болезненных навязчивостей. Да, вот мы ходим к астрологу для того, чтобы сказать, ну вот, понимаете, вот мне не надо меняться, потому что я под несчастливой звездой родился. Конечно, отсутствие отца сложнее. Конечно, оно порождает комплекс неполноценности. Но ведь Маргарита абсолютно права, никто же не отменял других людей. Или отменял. Потому что если, ну, например, девушка Лора будет воспитываться на обрывках информации в интернете, то в конце концов ничем хорошим это для нее не кончится. Все зависит от того, где она ищет людей и насколько хорошие люди желают заявить о себе и проявить себя. Все всегда сводится именно к этому. Поэтому я всегда с таким трепетом, дорогие радиослушатели, жду ваших звонков в нашу программу. Давайте будем меняться. Тогда, независимо от семейных ситуаций, наши дети, по крайней мере, не будут навязчиво хотеть найти какое-нибудь оправдание своему нежеланию меняться. А это вот, пожалуй, самое страшное, что у нас бывает. Кстати, об интернете. Так как у нас следующий эфир 4 ноября, а это День национального единения, то давайте поговорим о проблемах сохранения грамотности. Вот зачем нужно сохранять правильную русскую речь в телевидении, на радио и тем более в сети, где принят, как вы знаете, такой грубо сокращенный НВС? Нужно ли нам сохранять родную речь? И что меняется? Что происходит с человеком, если люди перестают соблюдать нормы грамотности? Об этом послезавтра. Спасибо всем большое. Давайте будем меняться. Спокойной ночи. Sugar to all, silver spoon. Bye.